35. Друзья Фуке. Король возвратился в Париж. Одновременно с ним возвратился и Д'Артаньян. Пробыв на Бель-Иле 24 часа, в течение которых он усердно собирал сведения о происходившем на острове, он все же ничего не узнал о тайне, погребенной немою скалой Лакмария, о героической могиле Портоса. Капитан мушкетеров знал лишь о том, что свершили с помощью трех верных бретонцев, оказывая сопротивление целой армии его доблестные друзья, которых он так горячо взял под защиту и жизнь которых пытался спасти. Он видел лежавшие на берегу трупы, видел кровь на камнях, разбросанных среди зарослей вереска. Впрочем, он знал и о том, что далеко в море был замечен баркас, что за ним точно хищные птицы погнался королевский корабль, что хищник настиг и схватил бедную птичку, хотя она и старалась изо всех сил ускользнуть от него. На этом обрывались точные сведения Д'Артаньяна. Дальше начиналась область догадок. Какие же можно было строить предположения? Корабль не возвратился. Правда, третий день бушевала буря, но корвет был быстроходен, прочен и хорошо оснащен. Ему не страшны были бури, и он, как полагал Д'Артаньян, либо ошвартовался в Бресте, либо вошел в устье Луары. Таковы были довольно неопределенные, но лично для Д'Артаньяна почти утешительные известия, которые он сообщил Людовику XIV, когда тот вместе со всем двором возвратился в Париж. Людовик, довольный своими успехами, Людовик, ставший более мягким и общительным, едва лишь почувствовал, что могущество его возросло, всю дорогу горцевал у кареты мадемуазель Лавальер. Придворные, между тем, делали все возможное и невозможное, чтобы развлечь королев и заставить их забыть про сыновнюю и супружескую измену. Все жило будущим, до прошлого никому больше не было дела. Но для нескольких чувствительных и преданных душ это прошлое было мучительной и кровоточащей раной. Не успел король возвратиться, как получил трогательное доказательство этого. Людовик XIV только что встал и завтракал, когда капитан мушкетеров явился к нему. Д'Артаньян был несколько бледен и казался взволнованным. Король с первого взгляда заметил перемену в обычно столь невозмутимом лице своего капитана. — Что с вами, Д'Артаньян? — спросил он. — Ваше Величество, у меня большое несчастье. — Бог мой, какое! Ваше Величество, на Бель-Иле я потерял одного из моих давних друзей, господина Тювалона. И, произнося эти слова, Д'Артаньян впился своим ястребиным взглядом в Людовика XIV, чтобы уловить, с каким чувством воспримет он его сообщение. «Я это знал», — ответил король. «Вы знали об этом и промолчали?» — вскричал мушкетер. «Для чего? Ваша печаль, друг мой, достойна глубочайшего уважения. Я должен был пощадить ее». Сообщить вам о несчастье, поразившем вас, означало бы торжествовать у вас на глазах. Да я знал, что господин Дювалон похоронил себя под камнями Лакмарии. Знал я и то, что господин Дербле захватил мой корабль вместе со всем экипажем и распорядился доставить себя в Байонну. Но я хотел, чтобы об этих событиях вы узнали не от меня и убедились на этом примере, что я уважаю моих друзей, и они для меня священны. А также, что человек во мне всегда будет жертвовать собой ради людей, тогда как король нередко бывает вынужден приносить людей в жертву своему величию, своему могуществу. Но как вы об этом узнали, Ваше Величество? А как, Д'Артаньян, вы сами узнали? Из письма, государь, которое Арамис, находящийся на свободе и в безопасности, прислал мне из Байонны. «Вот это письмо», — сказал король, вынимая из ящика точную копию письма Арамиса. Оно вручено мне Кальбером за 8 часов до того, как доставлено вам. Полагаю, что мне служат, в общем, недурно. Да, государь, вы единственный человек, счастье которого оказалось способным возобладать над счастьем и силой дух этих людей. Вы воспользовались своей силой, но ведь вы не станете злоупотреблять ею, не так ли? Д'Артаньян, — проговорил король с доброжелательной улыбкой, — я мог бы распорядиться, чтобы господина Дербле похитили на землях испанского короля и живым привезли ко мне, дабы осуществить над ним правосудие. Д'Артаньян, я не поддамся, поверьте, этому первому, вполне естественному душевному побуждению. Он свободен. Пусть остается свободным. О, Ваше Величество, вы не всегда будете столь же милостивым, благородным, великодушным, каким только что проявили себя по отношению ко мне и к господину Дербле. Вы найдете возле себя советников, которые исцелят вас от слабости этого рода. «Нет, Д'Артаньян, вы ошибаетесь, когда вините моих советников в том, что они толкают меня на суровость. Совет щадить господина Дербле исходит не от кого другого, как от Кальбера? Ах, ваше величество! — воскликнул пораженный словами Людовика Д'Артаньян. Что же касается вас, — продолжал король с необычной для него ласковостью, — то я должен сообщить вам несколько добрых вестей, но вы узнаете их, мой дорогой капитан, лишь тогда, когда я окончательно сведу мои счеты. Я сказал, что хочу обеспечить вам достойное положение, и я это сделаю. Мое слово претворяется ныне в действительность. Тысячу благодарностей, государь. Что до меня, то я могу подождать. Но пока я буду терпеливо дожидаться моего часа, прошу вас, ваше величество, займитесь теми беднягами, которые давно уже осаждают вашу переднюю и жаждут смиренно припасть к стопам короля, моля его об удовлетворении их ходатайства. Кто такие? Враги, ваше величество. Король поднял голову. Друзья господина Фуке, — добавил Д'Артаньян. Их имена? Господин Гурвиль, господин Пелисон и один поэт, господин Жан де Ла Фонтен. Король на минуту задумался. Чего же они хотят? Не знаю. Каковы они с виду? Удручены скорбью. Что говорят? Ничего. Что делают? Плачут. Пусть войдут, — нахмурился король. Д'Артаньян повернулся на каблуках, приподнял ковер, закрывавший вход в кабинет короля, и крикнул в соседнюю залу: «Ведите!» Тотчас же у дверей кабинета, в котором находились король и его капитан, появилось трое людей, названных Д'Артаньяном. Когда они шли через приемную, там воцарилось гробовое молчание. При появлении друзей несчастного суперинтенданта финансов придворные, сознаемся в этом, отшатывались от них, словно боясь заразиться от соприкосновения с опалою и горем. Д'Артаньян быстрыми шагами приблизился к этим отверженным, колебавшимся и дрожавшим у дверей королевского кабинета, и, взяв их за руки, подвел к креслу, на котором обычно сидел король. Стоя у окна, король ожидал, когда их представят ему, и приготовился принять просителей с дипломатической сухостью. Из друзей Фуке первым подошел Пелисон. Он не плакал, но он осушил слезы лишь для того, чтобы король мог лучше услышать его просьбу. Гурвиль кусал себе губы, чтобы перестать плакать из почтения к королю. Ла Фонтен закрыл лицо платком, и если б не судорожные подергивания его плеч, сотрясавшихся от рыданий, можно было бы усомниться, что это живой человек. Король хранил величавый вид. Лицо его было невозмутимо. Даже брови его так же хмурились, как тогда, когда Д'Артаньян доложил ему о приходе его врагов. Он сделал жест, который означал «говорите», и, продолжая стоять, не сводил глаз с этих отчаявшихся людей. Пелисон согнулся до земли, а Ла Фонтен опустился на колени, как в церкви. Это упорное молчание, прерываемое только вздохами и горестными стенаниями, начало возбуждать в короле не жалость, а нетерпение. «Господин Пелисон», — сказал он резким и сухим голосом, — «господин Гурвиль, и вы, господин...» — он не назвал Ла Фонтена. «Я был бы весьма недоволен, если бы вы явились ходатайствовать за одного из величайших преступников, которого должно покарать мое правосудие. Короля могут трогать лишь слезы или раскаяние, слезы невинных, раскаяние тех, кто виновен. Я не поверю ни в раскаяние господина Фуке, ни в слезы, проливаемые его друзьями, потому что первый порочен до мозга костей, а вторые должны были бы опасаться, что оскорбляют меня в моем доме. Вот почему господин Пелисон, господин Гурвиль и вы, господин, прошу вас не говорить ничего такого, что не было бы безоговорочным свидетельством вашего уважения к моей воле». «Ваше Величество», — отвечал Пелисон, содрогнувшись от этих ужасных слов, — «Ваше Величество, мы явились высказать вам лишь то, что выражает самое искреннее почтение, самую искреннюю любовь, которую подданные обязаны питать к своему королю. Суд вашего величества грозен, каждый должен склониться перед его приговором, и мы почтительно склоняемся перед ним. Мы далеки от мысли защищать того, кто имел несчастье оскорбить ваше величество. Тот, кто навлек вашу немилость, может быть нашим другом, но он враг государству. И, плача, мы отдаем его строгому суду короля». Впрочем, перебил король, успокоенный этим умоляющим тоном и смиренными словами Пелисона, — приговор вынесет мой парламент. Я не караю, не взвесив тяжести преступления. Прежде весы, потом меч. Поэтому, проникнутые доверием к беспристрастию короля, мы надеемся, что когда пробьет час разрешения вашего величества, нам будет позволено возвысить наши слабые голоса в защиту обвиненного друга. «О чем же вы просите, господа?» — величественно спросил король. «Государь», — продолжал Пелисон, — «у обвиняемого есть жена и семья. Скудного его состояния едва хватило, чтобы рассчитаться с долгами, и со времени заключения ее мужа госпожа Фуке покинута всеми. Длань вашего величества поражает с такой же беспощадностью, как длань самого Господа. Когда он карает какую-нибудь семью, насылая на нее чуму или проказу, всякий сторонится ее и бежит дома прокаженного или зачумленного. Порой, но весьма редко, благородный врач решается подступиться к порогу, отмеченному проклятием. Смело переступает его и подвергает опасности свою жизнь, чтобы побороть смерть. Он последнее упование умирающего, он орудие небесного милосердия. Государь, мы преклоняем колени, мы молим вас, как молит божественный промысел. У госпожи Фуке больше нет ни друзей, ни поддержки. Она проливает слезы в своем разоренном и опустевшем доме, покинутом теми, кто осаждал его двери в дни благоденствия. У нее нет больше ни кредита, ни какой-либо надежды. Несчастный, которого поразил ваш гнев, как бы виновен он ни был, получает все же от вас хлеб свой насущный, каждодневно орошаемый им слезами. А столь же несчастная, обездоленная даже в большей мере, чем ее муж, госпожа Фуке, та, что имела честь принимать ваше величество у себя за столом. Госпожа Фуке, супруга бывшего суперинтенданта финансов французского королевства, госпожа Фуке не имеет хлеба. Здесь тягостное молчание, сковывавшее дыхание обоих друзей Пелисона, было прервано взрывом рыданий. И Д'Артаньян, слушая эту смиренную просьбу, почувствовал, как у него от жалости разрывается грудь. Отвернувшись лицом в угол кабинета, он покусывал ус и подавлял готовые вырваться вздохи. Глаза короля по-прежнему сохраняли выражение сухости, и лицо его оставалось суровым, но на щеках проступили красные пятна, и взгляд потерял былую уверенность. «Чего вы хотите?» — спросил он. «Мы пришли смиренно просить, ваше величество», — сказал Пелисон, которым понемногу овладевало волнение, «дабы вы дозволили нам, не обрушивая на нас вашу немилость, предоставить госпоже Фуке в долг 2000 пистолей, собранные среди прежних друзей ее мужа, чтобы вдова не испытывала нужды в самом необходимом для жизни». При слове «вдова», которое употребил Пелисон, хотя Фуке был еще жив, король заметно побледнел. Его высокомерие сникло, жалость поднялась из сердца к устам. Он посмотрел растроганным взглядом на всех этих людей, рыдающих у его ног. «Да не допустит Господь», — сказал он, «чтобы я не делал различия между невинными и виноватым. Плохо же меня знают те, кто сомневается в моем милосердии к слабым. Я буду поражать только дерзких. Делайте, господа, делайте все, что подсказывает вам ваше сердце, все, что может облегчить страдания госпожи Фуке. Можете идти, господа». Три просителя встали безмолвные и с сухими глазами. Соседство пылающих щек иссушило их слезы. У них не было сил поблагодарить короля, который к тому же резко оборвал их торжественные поклоны, быстро удалившись за свое кресло. Король и Д'Артаньян остались одни. «Отлично!» — похвалил Д'Артаньян, подходя к молодому монарху, который как бы вопрошал его взглядом. «Отлично! Если бы вы не имели девиза, венчающего собой ваше солнце, я бы посоветовал вам один хороший девиз и заставил бы господина Конрара перевести его на латынь. Снисходителен к слабым, грозен для сильных». Король улыбнулся и, переходя в соседнюю залу, на прощание сказал Д'Артаньяну: «Предоставляю вам отпуск, в котором вы, вероятно, нуждаетесь, чтобы привести в порядок дела покойного господина Дювалона, вашего друга».